австрийский немец по языку, он не подозревал, что такой запор по-русски зовется молния. По-немецки это что-то вроде ползучий запор. Совершенно ясно, он воспринимал не образ, а слово, и раз слово было ему неизвестно, расшифровать его не мог. В другом случае Вольфу Мессингу было задано набрать из карточной колоды несколько строго определенных карт – десятку, вольта и прочее и тому подобное. Было сказано между теми, кто это задание составлял, что число очков на этих нескольких картах должно в сумме составить 21, как в игре в 21. Исполнитель очень быстро, без всякого труда набрал нужные карты и заметался – «Я должен что-то еще сделать, а что не могу понять?» Приходил он в отчаяние. Ему указали, что задание выполнено. «Нет, нет», — протестовал он, — «я ясно ощущаю. Он думает почему-то еще и о цифре 21». Игра в 21 распространена далеко не везде в мире. Числовое значение карт с рисунками «дама», «валет», «роль» не везде одинаково. Мессинг слышал карты, названные словами, но не знал, сколько каждая стоит, и потому претерпевал неудачу. А его руководителю в голову не приходило подумать, валет ценится так-то или дама так-то. И воспринятое угадчиком слово 21, название числа, повисло в воздухе. Если бы дело было не в словах, такого недоразумения не могло бы получиться. Наконец, третье. Однажды Мессинг также не смог выполнить задачу только по той причине, что человек, передатчик мысли, требуя, чтобы он вынул из сумочки определенный предмет, назвал в уме этот предмет не перчаткой, а варежкой. Слово «варежка» иностранцу Мессингу оказалось неизвестным, и стало совершенно очевидно, что он оперирует именно словами. Ведь образ такой перчатки, безусловно, был бы им воспринят без всякого труда. По-моему, все три случая великолепно работают на пользу той теории, которую я защищаю на всех предыдущих страницах этой книги.